Глава 15. Диана. Сама того не желая, я ждала его. Прочитала сообщение, отложила телефон и хотела еще поспать, но не смогла. И плевать моему сердцу было, что предыдущую ночь я не спала, что последние недели превратились для меня в сущую нервотрепку, а бессонница постепенно становилась хронической. Приняв душ, я открыла окно и опомнилась только тогда, когда кухню наполнил аромат запеченной курицы. Сама не заметила, как прошло полтора часа. Сколько ему ехать? Сколько мы ехали вчера? Прикидывая, через сколько появится Игорь, я перебирала то немногое из вещей, что у меня было. Но только собиралась переодеться, в замке провернулся ключ. Я бросила на постель платье и, как была, в домашней майке и шортах, вышла в коридор. Игорь улыбнулся мне и протянул перевязанную лентой коробку. В руках у него был бумажный пакет. К наполнившему квартиру запаху курицы прибавился аромат кофе. «С ореховым сиропом», — показал Игорь на пакет. Я так и подумала. «Ты готовила?» «Да, завтрак как раз». Разговор не клеился. Взрослая я чувствовала себя неловко, как будто мы были знакомы не целую жизнь, а всего несколько дней. Игорь не сводил с меня взгляда, и я отругала себя, что вовремя не сняла пижаму. 3 года прошло. Кем он стал, не знаю, а я изменилась. Во мне не осталось девчонки, которой я была раньше. Он уничтожил ее. И все равно этим утром я ждала его, готовила для него. «Позавтракаешь со мной?» — спросила я, переборов себя. «С удовольствием. Я голодный, как волк». Я придержала язык, чтобы не спросить, почему его не покормила жена. «Тогда иди мой руки, я накрою на стол». «Тебе идут эти шорты», — сказал Игорь, зайдя на кухню. Я повернулась к нему лицом. В глазах были лукавые смешинки, но я обратила внимание на блеск, спрятанный за ними, на самом дне черных зрачков. «Садись», — ответила и, раскрыв пакет, вытащила стаканчики. Как Игорь и сказал, в холодильнике было полно всего, но я выбрала то, что он всегда любил. «Как Полинка?» — спросила, сев напротив Игоря за стол. «В порядке. Вчера забрал ее у няни, сегодня утром отвез обратно». И снова эта неловкость, мешающая думать, говорить. Не мешала она одному — смотреть в глаза. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила я. Игорь мотнул головой и отрезал ломоть курицы. Засунул в рот целиком и принялся жевать. Отрезал еще один. Я смотрела, как он ест. Жадно, с удовольствием. А самой кусок в горло не лез. «Вкусно?» — спросила я, когда Игорь оторвался от еды. Он кивнул и отрезал новый кусок. Но на вилку не наколол. «Ты всегда бесподобно готовила. Да...» Он печально усмехнулся. «Не помню, что ты делала плохо». «Тебе не нравилось, как я гладила твои рубашки?» Игорь поморщился. «Ты отлично гладила мои рубашки». «А раньше ты так не считал». «А раньше я многое в тебе недооценивал». Я скомкала в пальцах салфетку. Игорь снова взялся за курицу, а я рвала бумажку под столом на мелкие клочки, пытаясь сдержать чувства. Он пообещал, что все будет хорошо, что он вернет мне Полину, вернет прежних нас. Только что делать с памятью? Мне остро захотелось взять и потерять ее, как это случилось с ним, только чтобы потом она восстановилась не полностью, чтобы из нее исчезли 3 последних года. Бывает же так, что мозг, чтобы защититься, стирает плохое и оставляет хорошее. Взяв кофе, я встала. «Ты куда?» — спросил Игорь. «Я... на балкон хочу выйти. Голова ноет, хочу воздухом подышать. А ты завтракай». С открытого балкона открывался красивый вид, но я смотрела в пустоту. Маленькими глотками пила кофе и старалась просто дышать. Внезапно по моей талии скользнули ладони. Игорь встал вплотную сзади, пальцы его переплелись у меня на животе, и я положила сверху руку. «Спасибо за завтрак», — сказал он. «Не зря я приехал». «Далековато ехать тебе ради него пришлось». «Ничего страшного». Он уперся мне в макушку подбородком и замолчал. В горле у меня стоял комок. Я пыталась протолкнуть его. Глоток за глотком, отпивая кофе до тех пор, пока стакан не опустел. Насколько я повзрослела за эти 3 года? А вдруг вспомнился другой день, и ком стал невыносимым, а в уголках глаз выступили слезы. Я втянула носом свежий воздух. Может, это я раньше многого не понимала, не ценила? Может, я повзрослела только теперь, а Игорь давно? Я повернулась к нему. «Что, жемчужинка?» «Ничего», — шепнула я. Стаканчик мешался, и, словно почувствовав это, Игорь забрал его и бросил на пол. Дотронулся до моей щеки, и я прикрыла глаза. «Выходи за меня», — сказал он. «Как все это закончится? Давай поженимся. Ненавидишь ты меня или любишь? Просто будь моей». Я подняла веки. Долго смотрела на него и не находила в нем ни капли неуверенности. Взгляд был глубокий, руки на моем теле теплыми, и я чувствовала себя спрятанной от всего мира. Кто бы только спрятал меня от воспоминаний. «Как отражение», — сказала тихо. «Отражение?» Я продолжала неотрывно смотреть на него. Через сколько же мы прошли? Не ответив, высвободилась из объятий Игоря и вернулась в квартиру. Грудь сжималась, сердце ныло. Когда-то это уже было. Давно, в прошлой жизни. Но разве можно прожить одну жизнь дважды? «Разве можно прожить одну жизнь дважды?» — спросила я у Игоря, когда он следом за мной вернулся в кухню. «Я не прошу проживать тебя жизнь дважды, Диана. Давай проживем ее 1 раз. Только нашу жизнь и вдвоем, как ты и обещала». Диана. Игорю я не ответила. Просто не знала, что отвечать. Простить его было выше моих сил, но стоило представить, что всю оставшуюся жизнь мне придется прожить без него, становилось невозможно дышать. Он не подгонял меня, допил кофе и сам убрал со стола. Сам стал мыть посуду, а я смотрела ему в спину и приводила себе 10 аргументов, почему мы не можем быть вместе. «Я не уйду из твоей жизни», — сказал он, выключив воду. Пока она шумела, было спокойнее. В тишине же голос Игоря показался категоричным. «После всего, что ты сделал, у тебя нет права от меня что-то требовать», — возразила я и почувствовала себя мерзко. Первая обида постепенно отпускала, уступая место рациональности. Я звено за звеном скрепляла в цепочку события и пыталась поставить себя на место Игоря. Что бы сделала я? Ответа у меня не было. Только страх начинал душить. «Я от тебя ничего не требую. Я тебя просто люблю. Тебя и Полю. Вы — самое важное, что у меня есть. Я хочу видеть, как растет моя дочь. Хочу...» «Я тоже хотела видеть, как растет моя дочь!» Запальчиво перебила я и замолчала. Игорь тоже молчал. Внезапно все это показалось глупым. ни к чему не приводящие попытки выяснить, кто прав, кто виноват, упреки, обвинения. Как будто от того, что я докажу ему, что мне было больнее него в 10 раз, боль растворится, словно бы ее не было. И я потерла лицо ладонями. «Игорь». Начала было и мигом забыла, что хотела сказать. На его ладони лежало обручальное кольцо. Подойдя ко мне, он протянул его. «Надень». Я не сказала, что согласна. «Это формальности». Он вышел в коридор, так и оставив меня с кольцом. Я перестала что-либо понимать. Через минуту Игорь вернулся с паспортом и вручил его мне. «Это еще зачем?» Он открыл его и пролистал несколько страниц. Положил передо мной раскрытым на развороте, где была запись о регистрации нашего с ним брака. Я смотрела на запись, и сердце с каждым мигом стучало все медленнее, а потом пустилось в галоп. В горле пересохло, голову как тисками сжало. Формальность. Медленно, но верно до меня начало доходить, куда он клонит. «Ты все еще моя жена, жемчужинка», — подтвердил он. «Развод ты не оформляла. Мертвым меня никто не признавал. Так что...» Он взял со стола отложенное мной кольцо и снова подал. «Надевай». Жутко хотелось выйти на улицу и пройтись. Подышать, отвлечься и просто не сидеть в четырех стенах. Но выходить куда-либо Игорь запретил мне категорически. Пока он не видел, я рассматривала кольцо. Оно было похоже на мое старое обручальное и в то же время разительно отличалось от него. Белое золото с 5 безупречными бриллиантами. Услышав, что Игорь подошел, я поспешно спрятала руку. «Игорь, но...» «Я не понимаю. 3 года ты жил с другим именем. Да даже у Полины отчество Константиновна. Как же...» 3 года я жил по фальшивому паспорту. Назаров — мыльный пузырь без прошлого и будущего. Отец Светы сделал поддельные документы. Хорошие, надо признаться». «То есть, если бы ты ничего не вспомнил, Игорь просто бы исчез?» «Да. Через 5 лет меня бы признали мертвым. Ты получила бы нашу квартиру в безраздельное пользование. Развод и все, что полагается вдове». Он криво усмехнулся. 2 лет не...» «Прекрати». Остановила я его. От того, что он сказал, внутри все сжалось. Я посмотрела на Игоря, а потом просто подошла. Он раскрыл объятия, и я нырнула в них. Уткнулась в него, обняла и решила, что хватит с нас. «Замуж я за тебя не пойду», — сказала тихо. «Но и разводиться не буду. Как хочешь, так и понимай». Почувствовала его усмешку. Он погладил меня по голове, перебирая волосы. Ком стал разжиматься. Я подняла голову и наткнулась на взгляд мужа. «А как же Света? Как же ваш брак?» «Его аннулируют, как только предъявят Дмитриеву обвинение». Что бы я ни спросила, у него на все были ответы. Поверить, что все время, пока я ждала, молилась и плакала, он планировал возвращение, было трудно. Но я, наконец, поверила. Правда, один вопрос у меня еще оставался. «А если бы я не устроилась к тебе в компанию, что бы было, Игорь? Ты бы взял и просто так пришел ко мне? С чемоданом и полькой?» «Об этом я не думал. Поверь, тут уж как-нибудь решилось. Думаю, мы бы встретились в кабинете у Ковалевского или Федотова. Мне бы в этом случае пришлось проще, чем сейчас». Я не поняла, о чем он. Игорь хмыкнул и пояснил. «Не пришлось бы одному отдуваться». На его губах появилась тень улыбки и сразу сошла. Тебе придется давать показания в суде. Мне? Зачем? Затем, что Борис украл у тебя дочь. У него внушительный список грехов, и этот тоже среди них. К горлу подступили слезы. Какими бы ни были его грехи, это для меня всегда будет смертельным. Я кивнула. «Конечно», — сказала глухо. «Я дам показания». Игорь тоже кивнул. Дотронулся было до моей щеки, но возникшую интимную тишину прервал звонок его телефона. Он посмотрел на дисплей и вернулся в комнату. Я услышала его голос, подняла руку с кольцом. Оно идеально подходило к подвеске у меня на шее. Дотронулась до нее. Мой мир болтался из стороны в сторону и никак не желал возвращаться на место. Я все еще жена Игоря. Почему я раньше об этом не подумала? На ходу убирая телефон, Игорь зашел в комнату. Вид у него был сосредоточенный до предела. Сам он напоминал сжатую пружину. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила я, почувствовав неладное. «Дмитриев решил удрать. Я думал, он сделает это не так быстро, но нет. Звонил Ковалевский. Объявлен план-перехват». «А что будет, если его не поймают?» — спросила я неожиданно дрогнувшим голосом. Игорь промолчал, и его молчание мне не понравилось, как и тяжелый взгляд. «Игорь, что будет?» — спросила нервно, подлетев к нему и схватив за руку. «Будет дерьмово, Диана. Очень дерьмово».